И часто они устраиваются людьми, которые действительно любят музыку, любят оперу, а ведь вовсе не так легко найти средства для организации постановок. Только одно обстоятельство иногда нервирует исполнителей. Нас изматывает множество различных приемов и прочих публичных мероприятий. Любители оперы всегда стараются выразить и всяческими способами выражают нам свое расположение, но от бесконечных ужинов, вечеринок иногда устаешь больше, чем от самих спектаклей. Вдруг, например, приглашают на обед и еще на коктейль в 5 часов дня, когда вечером спектакль. А если к тому же примешь одно предложение и откажешься от другого, то обид не оберешься. Я взял за правило ходить на приемы только после спектаклей или в свободные от выступлений дни. Когда я работаю, собираюсь силами, моя внешняя жизнь должна быть сведена к минимуму. Возможно, сказанное мною кого-то и обидит, но тут уж встает вопрос о вещах, жизненно необходимых артисту. Осенью 1966 года я пел в необычной постановке «Травиаты» на сцене «Нью-Йорк-Сити-Опера». Роль Виолетты исполняла одна из лучших среди известных мне оперных певиц Патриция Брукс. Дирижировал Франко Паттане, ставил спектакль Фрэнк Корзара. Репетиции в равной степени были для меня и приятны, и полезны. Они давали великолепный театральный опыт. Корзара демонстрировал блеск мысли, а Патриция глубоко трогала исполнением своей партии. Этот спектакль был тесно связан с пьесой Дюма «Дама с камелиями», по сюжету которой написана опера, хотя, конечно, постановщик следовал замыслу Верди. В то время мы с Мартой жили на Вестон-авеню, переехав сюда с перекрестка 69-й авеню и Бродвея. Корзар обычно приезжал к нам поужинать или выпить что-нибудь, и мы с ним обсуждали общие театральные проблемы. Но, конечно, особенно много говорили мы о «Травиате». Эти беседы продолжались до 3-4 часов утра. В результате разговоров с режиссером я впервые стал всерьез задумываться над оперной драматургией, начал менять свое представление о ней. Я вспоминаю об этих беседах с большой теплотой и сожалею, что мы с Корзаром в последние годы не имели возможности работать вместе. «Травиата», «Баттерфляй», «Паяцы», постановки, в которых мы сотрудничали на сцене «Сити-Опера», явились для меня великолепной оперной практикой. В третьем акте «Травиаты», во время нежной музыки, непосредственно предшествующей дуэту «Край мы покинем», я должен был перенести Патрицию на диван и на одной репетиции, запоздав с выходом, начал петь, продолжая держать ее на руках. «Оставим так», — сказал Корзара. «Сможешь петь в этом положении?» Я согласился и пел дуэт с Патрицией на руках. Получилось очень эффектно, и мы оставили в спектакле эту мизансцену. Труднее всего оказалось контролировать дыхание, но немного потренировавшись, я понял, что смогу управлять им. Постановка получилась удачной. Харальд Шенберг назвал меня в «Нью-Йорк Таймс» громогласным тенором, который, кажется, может поднять на руках «Empire State Building». Кстати, с большим удовольствием я выступил на премьере «Травиаты» в Метрополитен-Опера в 1981 году, 15 лет спустя после той постановки в «Сити-Опера». «Дона Родриго» возобновили в следующем сезоне, и на одном из спектаклей присутствовал генеральный директор Гамбургской оперы Рольф Либерман. Через Марианну и Джерарда Симон он назначил мне прослушивание, но по причине наступления жутких холодов я попросил отменить его. Либерман настаивал на своем приглашении. И вот я пришел с опозданием, чувствуя себя несчастным, объясняя так и этак свое дурное состояние. «Пласида», — прервал меня Либерман, — «я готов слушать вас в любом виде». «Да, но здесь нет даже пианиста, я его не пригласил». Либерман не унимался. «Но я знаю, что вы сами играете на фортепиано». Тут уж поневоле пришлось идти к инструменту. Я начал играть вступление к арии «В небе звезды горели». Петь я почти не мог, и те звуки, что вылетали из моего горла, больше походили на рев грузовика, силящегося на малой скорости вползти на гору. Либерман остановил меня и сказал: «Я уверен, что 8 января вы будете чувствовать себя лучше». «А при чем тут 8 января?» — удивился я. при том, что в этот день, — ответил он, — вам предстоит петь тоску в Гамбурге».